Он оставил в покое женщин и те чувства, которые они вызывали у копов, и переключил Соло, Фреда и Ори, уж не говоря обо мне, на международное направление. Была проделана колоссальная работа. Мы многое узнали о тех 10 организациях, которые перечислены в Манхэттенском телефонном справочнике, и названия которых начинались со слова «югославский». Мы узнали также, что сербам глубоко наплевать на боснийцев, не говоря уж о хорватах, которых они вообще за людей не считали, что преобладающее большинство югославов в Нью-Йорке настроены против Тито и практически все против русских, что 8% швейцаров на парк-авеню югославы, что жители Нью-Йорка, которые сами или через родителей ведут свой род из Югославии, категорически уклоняются от любых разговоров с незнакомцами и могут полностью прекратить общение, если им покажется, что вы что-то вынюхиваете. И кучу других сведений, из которых только немногие вселяли хоть слабую надежду навести, наконец, на след того негодяя, который всадил 3 пули в Марку Вукчича. Словом, поиски зашли в тупик. Первые 4 дня мы видели Карлу еще 2. Она явилась в субботу днем и спросила Вулфа, правда ли то, что, как было объявлено, похороны не состоятся. Он сказал, что да, в соответствии с последней волей Марко, изложенной в письменном виде, его тело кремируют, причем без всяких церемоний. Она возразила, что сотни людей хотели бы выразить ему уважение и любовь. А Вулф ответил, что если уважать убеждения, которые имелись у человека, у которого уже нет в живых, и он не может настоять на своем, то он должен хотя бы иметь право диктовать, как распорядиться собственным телом. Единственное, чего она смогла добиться, так это обещание, что прах Марку отдадут ей. Затем она поинтересовалась успехами расследования. Вулф же ответил, что непременно сообщит, как только будет что сообщить. Этот ответ ее явно не удовлетворил. Карла снова пришла в понедельник вечером. Мне надоело реагировать на проклятый дверной звонок, и я поручил это Фрицу. Войдя в кабинет, она решительно прошагала к столу Вулфа и выпалила. «Вы донесли на нас в полицию. Они продержали там Лео целый день, а днем пришли за Полем и забрали его. Я знала, что не должна вам доверять». «Пожалуйста, уймись», — начал было Вулф, но ее уже прорвало. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Карла продолжала поносить и обвинять его, пока не устала и не остановилась, чтобы перевести дыхание. Вулф, открыв глаза, осведомился. «Ты закончила?» «Да, и заодно закончила с вами». «Тогда не о чем говорить», — он дернул головой. «Вон дверь». Она подошла к красному кожаному креслу и уселась на самый краешек. «Вы же говорили, что не донесете на нас в полицию». «Я не доносил», — Вулф казался усталым и возмущенным. «Если ты мне не доверяешь, ты не поверишь ничему, что я скажу. Так к чему лишние слова? Я хочу их услышать». «Очень хорошо». «Я ничего не сказал полиции, ни о тебе или твоих соратниках, ни о твоих предположениях относительно убийства Марко. Но в полиции отнюдь не дураки служат. И я точно знаю, умеют добираться до сути. Я удивлен, что этого еще не случилось. Они приходили к тебе?» «Нет, придут. Совершенно точно. В моем распоряжении только 4 сотрудников, и то мы не справляемся, у них сотни. Если ты им скажешь, что приходила ко мне в четверг вечером, они обидятся, что я утаил это от них, но это не важно. Можешь рассказать им или не говорить, это на твое усмотрение. Что касается сведений, которые ты мне предоставила, поступай с ними, как сочтешь нужным. Может быть, лучше предоставить полицейским самим докопаться до них, потому что в процессе поиска они могут обнаружить нечто такое, о чем ты даже не подозревала. Поскольку ты здесь, я могу также сказать тебе, каких успехов я достиг. Так вот, никаких». Он повысил голос. «Никаких, ясно? Совсем ничего не нашли?» «Ничего. Я не скажу полиции то, что сказала вам. Но это не имеет значения. Если вы до сих пор этого не сделали, так сделайте». Вдруг она вскочила, ломая руки. «Что же мне теперь делать? Мне нужно спросить вас. Мне нужно сказать вам, что я должна сделать. Но я не скажу. Не скажу!» Она повернулась и выскочила. Она унесла с такой быстротой, что когда я вышел в прихожую, Карла уже открывала входную дверь. Когда же я приблизился к двери, Карла и след простыл. Я только посмотрел в одностороннее стекло и проследил взглядом, как она спускалась по ступенькам, уверенная, гибкая, как фехтовальщица или танцовщица. Это было вполне справедливо, поскольку она занималась тем и другим.